Глава 16. Адам Гиллис терпеливо ждал кого-то у кинотеатра «Элита», равнодушно поглядывая на прохожих. 50 метрами дальше в машине сидел Эд и не спускал глаз Адама. Даллас видел, как Гиллис время от времени поглядывал на часы, и был уверен, что у того, конечно, назначена встреча. И детектив не удивился, когда из-за угла вдруг вылетел автомобиль и остановился в паре метрах от Адама. Дверца машины открылась, и молодой человек моментально оказался на заднем сидении. Машина стояла всего пару секунд. Как внезапно остановилась, так внезапно и рванулась с места на большой скорости. Даллас включил мотор и поехал за машиной, увозившей Гиллиса. «Сколько времени я жду?» почти кричал Адам. «Неужели ты не можешь хоть раз быть точной? Ты думаешь, видно, что у меня только и дел, что торчать на улицах, ожидая тебя?» «Я виновата, дорогой, но Килли ушел только 5 минут назад. На эти 5 минут я и опоздала». «Рика давал о себе знать?» — спросил Адам, закуривая сигарету. «Бит вернулся вчера вечером. Он считает, что дело трудное, но выполнимое. Рика говорит, что Бит начинает операцию с Хотом уже на этой неделе». От услышанного у Адама лихорадочно заблестели глаза. Охватившее его возбужденное состояние выдавалось неровным дыханием, которого скрыть не удалось. «Говорил ли Рика, как Бит собирается это сделать?» Ева покачала головой. Престон не стал интересоваться этим. Он дал Рика $5000 и фотографию. Остальные деньги старик намерен вручить в казино, куда Бит доставит Хота, как ты и хотел. «Хорошо», — сказал Гиллис. «Действия начинают разворачиваться, и я верю, что если кто-то и может выполнить этот план, так только Бит». «Престон очень нервничает. Это беспокоит меня». Гиллис равнодушно пожал плечами. «Успокой его. Он еще пока нужен нам. Но как только он получит деньги от Рея, начинаю действовать я. И тогда о Килле можно будет не волноваться. Мы снимем навсегда с себя заботу о нем. В некотором смысле Килле стоит посочувствовать. Ведь он и не увидит как следует этих денег, ибо я уведу их у него из-под самого носа». «Почему ты так уверен, что тебе это удастся? Как ты сумеешь взять деньги у Килли? Он и не захочет добровольно отдать их тебе». «Хо, наверняка захочет», — весело ответил Гиллис. «Несколько дней назад, после нашей с тобой встречи, я зашел в один интересный дом и открыл там сейф. Как ты думаешь, что там было?» «Ты открыл сейф?» — испуганно спросила Ева. «Как ты мог, Адам?» «Ох, оставь ты это!» — прикрикнул он на сестру. «Если бы ты лучше мне помогала, у меня не было бы необходимости рисковать лишний раз. Я говорил тебе, что не мешало бы иметь крючок на Килле. Так вот, он у меня есть. В сейфе я нашел браслет убитой Джан Брук. Эта игрушка может стоить твоему Престону 10 лет тюрьмы». Ева судорожно сцепила руки. «Но браслет у актрисы украли», — сказала она, посмотрев выжидательно на брата. «Смотри за дорогой», — резко заметил Гиллис. «Конечно, браслет был украден, и, несомненно, полиция ищет его. Если Килли будет несговорчивым, я стану одним из анонимных информаторов и дам весточку полиции о том, у кого находится браслет». «Ты не должен делать этого». «Конечно, если твой Престон будет послушным». «Ты ужасный человек, Адам. Откуда ты знаешь, что Килли замешан в дело Брук?» «Я этого не знаю, и меня это не касается. Килли придется все объяснить полиции, но я полагаю, что ему не захочется иметь с ней дело». Какое-то время Ева молча вела машину. Мысли ее путались, девушка вся была охвачена беспокойством и страхом. «Надо уйти, пока не поздно», — подумала она. «Я должна уберечь также Адама от грозившей ему беды». Вслух девушкой были произнесены совсем другие слова. «Килли боится Бида. Он начинает думать так же, как и я, что Бит узнает, кто такой Ход, и постарается сам вытащить у него тайну драгоценностей. «Почти с полной уверенностью можно считать, что Бит знает, кто такой Ход», — спокойно ответил Гиллис. «Но мы пока ничего не можем предпринять, пока драгоценности не будут найдены. Я считаю вполне возможным, что Бит уже выяснил кое-что и подумывает, как бы ему убрать с дороги Килли. Я принял во внимание и такой вариант. Все дело в том, что я должен оказаться быстрее Бида, и я думаю, что мне это удастся». Адам бросил взгляд на часы. «Ты не можешь подбросить меня к клубу Фру-Фру. Через 20 минут у меня там встреча». «Ох, Адам, как я хочу, чтобы ты отказался от этого дела, не рисковал собой, не искал бы на голову свою подобных этому приключений, жил как все люди». Начала опять уговаривать его Ева. «Все это так опасно!» «Прекрати ныть!» — крикнул взбешенный Гиллис. «Такая удача легко разбогатеть может подвернуться только раз в жизни. И я не позволю себе пройти мимо». Ева молчала. Они доехали до освещенных дверей клуба. Даллас все время ехал следом, но когда он понял, куда брат и сестра направляются, прибавил газу и раньше их оказался у клуба. Подходя к двери, Эд увидел, как от клуба отошла машина Евы. В какое-то мгновение ему удалось заметить бледное и расстроенное лицо девушки и подумать, что ее разговор с братом был, видимо, не из приятных. Детектив вошел в холл в тот момент, когда Гиллис выходил из гардероба. Адам улыбнулся, и Даллас подошел к нему и пожал протянутую для приветствия руку. «Целую неделю не видел тебя», — воскликнул Гиллис. «Как у тебя дела?» «Нормально», — ответил Даллас. «Меня не было в городе, но я вернулся пораньше. Захотелось увидеть Зою». «Ну и как? Видимо, тебе очень понравилась эта малышка». «Она оказалась именно к такой, как ты говорил». Гиллис хмыкнул, довольный собой, и сказал: «Рад за тебя. Я ведь что-то должен тебе. Сколько? 5?» 10, — ответил Эд, — «но мне не к спеху». «Нет-нет», — тоном, не терпящим возражений, — заявил Гиллис, и, вытащив из кармана пачку денег, подал Эду 2 5-долларовые бумажки. «Извини, что задержал». «Ну, о чем говорить?» — ответил Даллас, удивленный, что получил свои деньги, но тут же подумал, что Адам, наверное, крепко прижал свою сестру. «Что значит 10 долларов, когда речь идет о друзьях? Пойдем выпьем чего-нибудь». Гиллис отрицательно покачал головой. «Сегодняшним вечером даже для тебя у меня не будет времени. Жду подружку. Это одна из тех капризных особ, которые мне всегда нравились. Наверное, она уже в баре, если не опоздала. Пока». Даллас наблюдал, как высокая, стройная фигура молодого человека скрылась в баре. Затем зашел в гардероб, оставил там шляпу и вернулся в холл. Детектив решил встретиться с Зоей тотчас же, ибо позже хотел заняться Гиллисом. Зоя должна появиться в клубе через 10 минут. И следует поспешить, чтобы встретить девушку у гардероба. Эд сошел по ступенькам лестницы и оказался в коридорчике, откуда дверь вела в комнату Зои. Дверь была закрыта. Эд постучал. Потом нажал на ручку и открыл дверь. В комнате горел свет, на кровати лежал халат Зои. В пепельнице дымилась еще совсем недавно оставленная сигарета, но самой Зои не было. Даллас погасил сигарету и быстро прошел в ресторан. Людвиг, шеф зала, поднялся навстречу. «Добрый вечер, мистер Даллас. Столик тот же, что и всегда?» «Минутку», — сказал Даллас, оглядывая зал. «Мисс Зоя здесь?» «Ее не будет раньше 11:30», — произнес Людвиг и глянул на часы. «Но не исключается, что она появится и чуть раньше. Вы хотите, чтобы я сказал ей, что вы ее ждете?» «Да, я буду в баре». Даллас большими шагами пересек зал. В холле, увидев его, радушно ему кивнул Шмидт. Чувствовалось, он проявлял явную симпатию к Далласу. «Ты не видел мисс Нортон?» — спросил Эд, останавливаясь. «Она здесь, в клубе. Думаю, что вы найдете ее у себя». «Нет ее там. Если увидишь, мисс, скажи, что я в баре». Эд заметил Гиллиса, сидевшего в углу бара с какой-то блондинкой, которой было явно не больше 17. У нее было миленькое личико, хотя и несколько злое. Парень казался увлеченным ею. Даллас заказал двойное виски и сел у стойки. Он все еще наблюдал за Гиллисом, отражение которого четко видел в зеркале. Вскоре Адам с девушкой перешли в ресторан, и тогда Эд решил продолжить поиски Зои. Когда он шел по залу, Людвиг подошел к Эду и сказал: «Я еще не видел мисс Нортон». В глазах его было беспокойство. «Не понимаю, сколько она у нас работает, никогда не опаздывала». В это время к Людвигу подошел один из кельнеров и что-то шепнул шефу зала на ухо. «Ее нет в клубе», — продолжал Людвиг, когда кельнер отошел. «Сожалею, мистер Даллас, но я понятия не имею, где она может быть». «Хорошо», — сказал Даллас и вернулся в клуб. «Мисс Нортон, наверное, вышла из клуба», — обратился Даллас к Шмидту. «Здесь она не проходила», — ответил тот удивленно. «Если и ушла, то только через служебный вход». «Благодарю, Шмидт», — сказал Эд и отошел. Он решил еще раз зайти в комнату Зои. Беспокойство стало овладевать им. Что могло случиться? Детектив вошел в комнату и внимательно осмотрелся кругом. Открыл стеной шкаф и увидел, что плащ Зои находится там. Эд недоумевал. Он начал не на шутку тревожиться за девушку. Если она ушла, то почему не надела плащ? Не могла же она появиться на улице в такую погоду в одном вечернем платье? Эд подошел к телефону и позвонил Зое на квартиру. Никто не поднял трубку. Неужели она попалась? Он ведь предостерегал ее, чтобы она вела себя крайне осторожно, не вызывая ни малейших подозрений. Он знал, каким опасным может быть бит, и ругал себя, что втянул девушку в это дело. Эд снова набрал номер. На этот раз он позвонил Парвису. «Исчезла Зоя», — сказал он, когда Парвис ответил ему. «Возможно, это ложная тревога, но пока что все говорит об обратном. Потому я считаю, что следует принять срочные меры к поиску. Не можете ли вы прислать сюда Энсвита, чтобы он занялся Гиллисом? Я должен найти девушку». «Ты думаешь, что с ней что-то случилось?» «Я знаю столько же, сколько и вы», — ответил Эд. «Мак Адамс не докладывал, что сейчас делает Бит?» «Адамс тоже в клубе». «Я не видел его. Вы в этом уверены, что он здесь?» «Мне Мак звонил минут 20 назад и сообщил, что пришел за Бидом в клуб Фру-Фру, что караулит главный вход и пока не видел, чтобы Бит уходил из клуба». «Здесь есть еще служебный вход, а этот болван Мак не знает об этом», — воскликнул взбешенный Даллас. «Я скажу ему, чтобы перенес наблюдение за Гиллисом. Бида нет в клубе, если только он не сидит в кабинете Рика. Пойду проверю». «Если все же надо, я могу подослать тебе Энсвита», — предложил шеф. «Хорошо, пускай едет. Я еще позвоню вам». Даллас положил трубку и прошел к кабинету Рика. Постучал и, не получив ответа, нажал на ручку. Дверь не была заперта. Эд вошел. Комната была пуста. Он огляделся, но ничего не привлекло его внимания. Эду это не понравилось. Он подошел к столу и наклонился над ним, чтобы понюхать промокашку. Чувствительный нюх детектива определил слабый запах духов Зои. Даллас нагнулся и заглянул под стол. Там лежала маленькая вечерняя сумочка Зои. Он сразу узнал ее, ибо сам подарил Зое неделю назад. Эду показалось, что что-то холодное сжало его горло.